29 октября 1952. «Сегодня я реализовала свой план». Спросила миссис Андервуд, можно ли нам с Майклом устроить собственное шоу на вечеринке. Она спросила, какое шоу? И я рассказала, что мы хотели бы сделать дом ужасов. Посетители станут заходить туда по одному. Она подумала и сказала, что идея ей нравится, так что мы с Майклом будем весь день трудиться. Он хотел назвать это «Чертог крови и кишок». Заходите, если осмелитесь. Я предложила название «Дом тысячи ужасающе ужасных ужасов». Но Майкл сказал, что поскольку ужасов мы придумали только 8, то его название больше подходит. Я согласилась, потому что он мой партнер в самой жестокой месте на все времена. Папа написал нам объявление «Чертог крови и кишок». Входите, если осмелитесь. Из букв течет нарисованная кровь. У меня уже готов сценарий. Мы с Майклом заняты подготовкой реквизита. Папа дал уродливую резиновую маску. Я буду мадам Бодини, самой уродливой женщиной в мире. Майкл будет моим верным помощником Грондо Кошмарильо. Кто-то завяжет входящему глаза и заведет в чертог крови и кишок. Входите, если осмелитесь. Я произнесу страшным голосом. Я знаменитая мадам Бодини, самая уродливая женщина в мире. На вас повязка, потому что ни одному смертному не выжить, если он взглянет на меня. Лицо мое так ужасно, что разрыв сердца вам гарантирован. Потом я говорю. Добро пожаловать в чертог крови и кишок. Входите, если осмелитесь. Предупреждаем. Назад пути нет. Вы входите на собственный страх и риск. Устроители не возьмут на себя ответственность в случае, если вы поседеете от страха, но вернут часть денег в размере стоимости краски для волос. Пощупайте страшный горб на спине моего верного помощника Грондо Кошмарильо. Горбом послужит моя расшитая подушка, которую Майкл засунет под рубашку. Когда посетители продвинутся на шаг вперед, я скажу, вы вошли в чертог крови и кишок. Входите, если осмелитесь. Где чудища жуют и сплевывают маленьких детей. Майкл изобразит рычащее жевание и плевание, а я засмеюсь жутким смехом. Потом скажу, пощупайте свежевырванное сердце маленького ребенка, оно еще теплое. Мы положим посетителю в руки кусок сырой печенки. Погрузите руки в ведро теплой крови того же ребенка. Томатный суп Кэмпбелл на ощупь не отличается от крови. Вот глаз сумасшедшего злодея, который так обезумел от ужаса при взгляде на жуткое лицо мадам Бодини, что глаза у него выскочили из орбит. Будьте осторожны, у нас остался только один глаз. Второй я съела за завтраком. Ням-ням, вкуснотища. И я подсуну ему очищенную от шкурки виноградину. Потом мы вложим ему в руку брелок от ключей в виде кроличьей лапки. Я скажу, вот мертвая крыса. Грондо откусил ей голову, которую в данный момент жует. Майкл издаст жующий звук, а я снова засмеюсь жутким смехом. Мы проведем его еще на шаг вперед и скажем, «Вы продолжили путь по чертогу крови и кишок. Входите, если осмелитесь, и попали в паутину гигантского трехногого паука, который, пока я говорю, идет по вашей руке, ищет, куда бы вас укусить». Тут я наброшу на лицо посетителя сетку для волос, купленную в салоне красоты Нита, а Майкл положит на его руку лисий воротник своей мамы. Вот блюдо с ведьминскими родинками, которые отвалились от ужаса. Пока мы не нашли ничего похожего на родинки, но продолжаем поиски. Стойте спокойно. Знаменитая сторожевая змея мадам Бодини поднимается у вас по руке. Мы взяли 5 сосисок и воткнули на конце пару зубочисток в качестве зубов. Дождемся ночи и склеим их, чтобы получилась длинная змея. А теперь окончательный, предельный, супер-ужас всех времен. Приготовьтесь и помните, устроители не несут ответственности за инфаркты. Горсть червей и личинок, только что вынутых из живота человека, умершего от чумы. Это будет спецзаказ для Кейбо Бенсон. Поздравляем! Вы до сих пор живы. Но вы еще не взглянули в лицо ужасной мадам Бодини. Майкл сдернет с посетителя повязку, а я посвечу фонариком себе под подбородок и завизжу. Ну как? Не дурно, а? Все это будет очень правдоподобно. Мы даже горячую воду в комнате приготовим, чтобы сердце и кровь были теплыми. А мама Майкла до сих пор на него злится, потому что накануне мы у них дома искали подходящий для крови продукт и не сразу остановились на томатном супе Кэмпбелл, а сначала попробовали свекольный сок, но он оказался слишком жидким. Остатки свеклы и сока Майкл выбросил в туалет, куда через несколько минут зашла мама Майкла. Когда она закончила свои дела, мы услышали ее крик, чтобы Майкл срочно привел отца. И она продолжала кричать: «О, Господи! О, Господи!» снова и снова. Папа вбежал к ней и тоже принялся кричать. Короче, Майкл забыл спустить воду. Вот она и подумала, что умирает. Или еще чего?